и персональный оклад его утвержден всеми инстанциями вплоть до Олимпа. С утра до вечера Сизиф горит на работе, он суетится, потеет, скачет по этажам, глаголит, подчеркивает и притворяет. К вечеру он в мыле. Но на следующее утро камень снова лежит у подножья горы. Так сколько же нас? Если мы признаем, что управленческие штаты у нас, по некоторым подсчетам, раздуты на 30%, то получится каждый третий из нас Сизиф. Я же говорил, какие мы богатые. В начале этих заметок мелькнула обувная фабрика, на которой дяди и тети шьют детские ботиночки, и никто те ботиночки не покупает. И знаете, что случилось? Дела на детской фабрике вдруг поправились, пошли в гору самым решительным образом. Стали шить хорошую обувь? Как бы не так, скорее наоборот. Но ведь поправилось дело, так? Не все ли равно, каким способом? Не в том ли состоит гвоздь, начинающийся с перестройки, что нам теперь становится не все равно, как, какими средствами, какой ценой? Судите сами. Вот что приключилось с детской фабрикой. Как раз в это время в городе, где стояла фабрика, был построен новый склад для обуви. А коль склад построен и принят, на него тотчас спускается план по наполнению. Не может же новый склад стоять пустой, зачем тогда его строили? Директор нашей детской обувной фабрики вовремя подкатился к директору склада и заключил с ним долгосрочный договор на заполнение складских полок. А склад-то, повторяю, современный, большой. 3 года спокойной жизни. Фабрика процветает, идут премии, переходящие знамена. Построили жилой дом, детский сад с бассейном. Текучесть рабочей силы снизилась 3 раза. Послали список на награждение орденами. Всем хорошо, не правда ли? Вот если бы емкости склада были бесконечными. Но я почему-то неспокоен. Придумают такой бесконечный склад. Они же великие комбинаторы, эти сизифы. У них повышенный индекс интеллекта, как только речь заходит о том, чтобы ничего не делать. Лишь бы брак имел знак качества. В политическом докладе 27-му съезду партии точно обозначено время, когда произошел сбой в экономике. Середина 70-х годов. Сейчас это повсеместно принято за некую точку отсчета. Что же случилось тогда, в середине 70-х? Нам казалось, во всяком случае так вытекало тогда из тех отчетных докладов, что наша экономика развивается уверенно и гармонично, тогда как на самом деле, как тут не вспомнить слова Карла Маркса, верхи полагаются на низшие круги во всем, что касается знания и частностей. Низшие же круги доверяют верхам во всем, что касается понимания всеобщего, и таким образом они взаимно вводят друг друга в заблуждение. Маркс и Энгельс, сочинение, том 1, страницы 271-272. Темпы прироста национального продукта ощутимо замедлились. Это и был сбой. Ах, до чего же неприятно признаваться в этом. И вниз, и вверх. И пошли увертки, экивоки. Пусть продукт растет плохо, но есть показатель продукта. А показатель, как известно, существует не в натуре, но на бумаге. Вот пусть показатель и растет, как ему предписано расти по плану. Все силы были брошены на показатель. Возник даже новый термин — воздушный вал. Все во имя вала. Всего у нас в достатке. Сделано неизвестно где, неизвестно из чего, неизвестно кем, но на бумаге числится. Следовательно, оно есть, оно нужно. Но только неизвестно кому. Оно лежит на складе, проект которого еще не утвержден. Болезнь загоняли внутрь, даже не сделав попытки поставить диагноз. Мы ведь помним, все тогдашние 5-летки были выполнены с перевыполнением. Методы воздушного вала совершенствовались. На бумаге сходилось все. Древний Сизиф кажется младенцем рядом с современными мифотворцами, выводящими правильный модуль и запускающими через каналы массовой информации очередной красивый миф.